Послесловие автора. Пришло время вкусного рагу. После множества пересмотров мы представляем вам новую редакцию «Пути к сошествию демонов». Расскажи им, как ты выбивал его из редактора. Не говори о нем, мне его жаль. Дело шло очень тяжело из-за разных трудностей, но сейчас я хочу признаться. Я думаю, некоторые уже понимают, но все же в старой редакции этого тома наврал в послесловии. Что же ты имеешь в виду? Я обычно так не поступаю. Я понятия не имел, как читатели воспримут оригинальный «Путь к сошествию демонов». Когда я встречался кое с кем из руководства, мы обсуждали проблему названия, но мы ни к чему не пришли и решили, ну и так сойдет. И название не имело ничего общего с содержимым. И ты собирался написать подобное? Вообще, эта версия отличается от предыдущей в правильную сторону. Решающим фактором был следующий том. И ты написал так, а потом выдал скучную ложь. Тх, не цыкай, это неприлично. Но если ты столько обманывал в послесловии последнего тома, разве хорошо рассказывать об этом? Когда писалось предыдущее издание, было еще далеко до выхода последнего тома. Чтобы не доболтать лишнего, я изменил его, по сравнению с этим вариантом. Сейчас-то уже многие люди знают содержимое финального тома, который уже есть в продаже, так что теперь все нормально. Так что ты солгал, чтобы не наболтать. Ничего не поделаешь. А, значит ли это, что все послесловия до сих пор были побочные истории про меня? И ты на самом деле лгал, чтобы этот проект остался в тайне? Но это недалеко от истины. Ясно. Вот оно как. Ты не можешь об этом говорить здесь? Ага-ага. Нет. Это... Знаю-знаю. Так что... Скоро мы вам сообщим о большом сюрпризе. Нет! Ну ладно, ребята. До следующего послесловия. Ты меня хоть раз послушаешь, да?